покушение. Оксана вернулась с симпозиума по кибербезопасности, всегда посещала их. Это был не просто ее долг, а в первую очередь знания, которыми обменивались коллеги. Не все говорили, многие были конкурентами, а были даже и враги, но несмотря на это, здесь обменивались последними идеями, связанными с безопасностью в области программного обеспечения. Оксана надеялась встретиться с Журавлевым, они вместе начинали работать над проектом «Лояльность», а Игнатьев был разработчиком нейросети саму. И оба не приехали. Уже перед вылетом ей сообщили, что они погибли. Оксана опустила руки, ведь еще пару дней назад разговаривала с Журавлевым, и вот теперь его нет. «Что произошло?» – поинтересовалась у Базанова, который отвечал за безопасность. По официальным данным, у Журавлева был инфаркт, а у Игнатьева старая болезнь, было кровоизлияние в мозг. «Ты этому веришь?» «Я никогда ничему не верю, в этом заключается моя работа, но другого диагноза нет, береги себя». Оксана была разбита, среди ее знакомых редко кто умирал, все в основном по старости. Но Журавлев был молодым, ему еще и 45 лет не было, а Игнатьев в прошлом году отпраздновал 38-й день рождения. Она вернулась в город по привычке, приехала в лабораторию, проверила работу своего отдела и только после этого поехала домой. На следующий день о встрече попросил Евгений. «Ты устала?» Как только ее увидел, сказал он. «Только вчера вернулась, не обращай внимания. Долгий перелет, ужасно не люблю самолеты. Лишь когда выхожу из него, с облегчением выдыхаю». «Это того стоило?» «Все чего-то стоит. Значит, все, проект окончательно закрыт». «Да, у меня полный набор данных, теперь с ними еще год надо разбираться. Хочешь, тебе в этом поможет саму?» «Нет, спасибо, он и так уже натворил дел. Ты не остановил его, ну, чтобы не закачивал программу?» «Не могу, если остановить, то у меня повиснут еще с десяток проектов. Самум уникален, он так быстро сам обучается, что скоро придется подключать новые модули станции». «Скажи, зачем мы тогда нужны? Сейчас одна нейросеть в сотни раз умнее человека, еще пару лет и начнется их объединение. Мне даже трудно представить, что тогда будет». «Не паникуй, это прогресс». «Да, точно, так же как самолеты, только одни перевозят пассажиров, а другие ракеты. Вилма у всех на телефонах, я проверял, а значит самум в любое время может запустить проект дальше. Ты понимаешь, что это значит?» «Я не могу его остановить, нейросеть не программируется, она как живой организм, делает то, чему мы и научили ее». «И чему же мы научили ее? Управлять людьми через смартфоны? Или через твою лояльность? Ведь именно для этого вы и создавали саму». «Не уговаривай меня, все равно не смогу отключить ее. Она важна для меня, для безопасности. И вообще, выброси из головы заговоры. У тебя есть данные, засядь за докторскую». В этот момент к их столику подошел молодой человек. Он откашлялся, было видно, что смущается. «Извините, вас зовут Малинина Оксана Васильевна?» Евгений сразу узнал этого юношу. Он у него учился, обычно сидел у окна и внимательно слушал его лекции. «Да?» – ответил Оксан. «Вы что-то хотели?» «Извините», – еще раз сказал юноша и достал из кармана пистолет. Помещение кафе было небольшим, грохот от выстрела разлетелся во все стороны. Евгений никогда не говорил, с кем работает, и поэтому появление его студента вызвало в нем подозрение. Он не успел подумать, но стоило юноше достать пистолет, как Евгений набросился. Пуля угодила в стену, потом прогремел еще один выстрел и еще. И даже когда студента скрутили, он нажимал указательным пальцем, словно в его руке был пистолет. Оксана побледнела, с ней это было впервые, за свою карьеру в лаборатории она и не получала даже угроз. Через минуту приехала полиция, а чуть позже и Базанов. Он посадил Оксану в машину и увез ее домой. Евгений остался один, к нему тут же подсел следователь и стал задавать кучу вопросов. «Почему?» – спрашивал себя Евгений. «Почему Максим выстрелил? Он ее знает? Что она сделала ему такого, что решил убить? А ведь именно это он и хотел сделать. Я никогда не замечал у него агрессии, общительный, кажется, дружит с Сурковым. Что произошло?» Евгений привык все анализировать. Уже придя домой и успокоившись, взял лист бумаги и написал с десяток вопросов, тут же сделал несколько ответов. Эти ответы ему не понравились. «Оксан, как ты?» Уже ближе к вечеру позвонил ей. «Спасибо, я даже не знаю, все перебрала. Я не знаю его». «Я знаю, он у меня учится. Можно я тебя спрошу?» «Еще раз спасибо. Кто-то из твоих друзей, те, кто работал над программой лояльности или близкой к этой теме, не пострадал?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Да или нет?» «Это?» «Понял. Я завтра приеду к тебе, есть тема для разговора». На следующий день опять приехал следователь, и все началось с самого начала. Лишь к обеду Евгений смог освободиться. Не стал говорить о своих подозрениях, ему надо было встретиться с Оксаной. Но когда он приехал в институт, с ним в первую очередь решил поговорить Базанов, что отвечал за безопасность. «Не знаю», — заявил Евгений, — «он мой студент, нормально, таких, как он, у меня сотни. Я никому не говорил, с кем работаю, и уж тем более, с кем встречаюсь. Прошу тебя, не против ли на ты?» «Валяй!» Евгений был взвинчен. Он всю ночь не спал, искал ответы. «Я знаю про ваш эксперимент. Максим тоже участвовал в этом?» «Да». «И как результаты?» «Вы разбираетесь в показаниях? Может, отчеты сравнить и сделать анализ?» «Нет, я не разбираюсь в этом, но на моего сотрудника напал ваш студент». «Знаете что?» — возмущенно сказал Евгений. «Не смейте меня обвинять. Я вам не мальчик для битья. Найдите себе другого. И вообще, мне некогда с вами разговаривать». Евгений встал из-за стола и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Его злило все, он догадывался, что всему виной программы Вилма, ведь сам убедился, как она работает, и внушить юноше совершить убийство не составляло проблем. Наверняка он сейчас сидит в камере и не может вспомнить, как взял пистолет, но у него засела злость на Оксану, вот только причин злости не знает, рассуждал Евгений, подходя к Оксане. «Со мной все хорошо, смотрю, тебя вот уже перехватил наш Егор». «А этот?» Евгений посмотрел за спину, где в дальнем конце коридора стоял Базанов. «Надо поговорить наедине». «Тогда, может, в кабинете?» «Лучше пройдемся, оставь свой телефон и вот, мой забери, не доверяй им». «Хорошо». Оксана молча взяла телефон Евгения и отнесла в свой кабинет. «Пойдем, наша служба безопасности напугана, это впервые в нашем отделе. Такого не было, поэтому отнесись с пониманием и не злись на Базанова». «Да понимаю я все это, работа такая. Всю ночь думал о причине, что не так. А теперь скажи, кто еще пострадал?» «Я тебе этого не говорила». «Да, не говорила. И мне не нужны секреты, просто скажи, да или нет». «Да», — тихо сказала Оксана. «Они все работали на лояльность и на самом. Они очень странно погибли». «И теперь ты. Не кажется тебе странным, что кто-то хочет замести следы?» «Насмотрелся детективов. Глупости. Не строй интригу». «Нет, нет. Ты только подумай. Максим тебя не знал». «Это твой студент?» «Да, студент. Он был в группе ноль. Тебя не знал. Я никому не говорил, с кем работаю». «Вот и вопрос. Откуда узнал?» «Ну не мог же проследить за мной, а после взять пистолет. Он же спросил, как тебя зовут. И только после этого достал пистолет. Значит, до этого не видел тебя, а только знал фамилию». «Ты хочешь сказать?» «Да, именно. Это Самум». «Не смеши меня. Этого не может быть. Она для других целей. Это ведь не карательная программа». «Боюсь даже спрашивать про такие программы, но не удивлюсь, что они у вас есть». «Евгений, мы знаем друг друга очень давно, я тебе доверяю, но некоторые вопросы давай оставим без ответа. Самум, умные нейросети, показывают отличные результаты. Ты не единственный, с кем она работала, и нареканий нет. Я не могу ее обвинять по причине того, что она не способна на это. У нее нет мышления. Самум анализирует и выполняет лояльность по схеме, вот и все. Нет никакого заговора. Полиция разберется и найдет причину и... Ты сама-то веришь в то, что говоришь. Либо кто-то заметает следы по твоей программе, или это делает она сама. Стоп. Видя, что Оксана уже хотела его перебить. «Только подумай, зачем ему тебя убивать? Ты что, знаешь секреты пусковых шахт или спутников? А может, коды финансовых операций?» «Нет». Оксана успокоилась и так же, как и Евгений, взялась анализировать происходящее. Все сводилось к трем выводам. Первое. Ее просто хотели напугать. Но зачем? Второе. Возможно, и правда кто-то решил воспользоваться программой лояльности, ведь у нее хорошие показатели. Третье. Это сам Самум. Хотя тут Оксана сомневалась, но нейросеть далеко ушла в сознании. И все же это было смешно по одной причине. Программа не способна самостоятельно мыслить, она действует по первичному коду задачи. Максим тебя не знал, но получил команду устранить, словно он спящий агент. А сколько тогда еще таких агентов? Я волнуюсь за тебя, тут что-то неладное. Я так и не смог избавиться на своем телефоне от Вилмы, и уверяю тебя, она наверняка сидит в телефоне Максима и еще у 5000. 180. Боже мой. Если так дело пойдет и дальше, весь мир будет заражен. У нас есть контроль, кнопка, чтобы отключить ее, но пока не надо думать об этом. Самум или Вилма не могут заставить человека совершить убийство. Тогда я не знаю причины, что заставило Максима это совершить. Успокойся, Базанов разберется. Не все понимают в нашей работе, ему это и не надо, но он точно разберется. Хорошо, и все же будь подальше от телефона. Может, у меня началась паранойя, но будь осторожней. Спасибо за заботу. Евгений ушел, он так переволновался, что решил немного расслабиться и послушать музыку. Достал гарнитуру, воткнул в телефон, включил энигматик и спрятал телефон обратно в карман. Тарас видел, как идет его бывший учитель, в нем осталась злость за прошлое. Он достал свой смартфон и удаленно запустил программу «Шум». И тут же походка Евгения изменилась, мужчина пошатнулся, сделал несколько шагов в сторону. Тарас улыбнулся, его программа работала. Евгений остановился, вынул наушники. Догадался, с сожалением подумал Тарас, отключил программу «Шум». Евгений чувствовал себя разбитым, поэтому, когда его походка изменилась, он сослал это на усталость. Поставив с минуту и успокоившись, пошел домой. Оксана вернулась в лабораторию. Ее встретил Базанов, отрицательно покачал головой. «Прошу, не убегай, не предупредив меня. Ты не можешь вечно охранять меня. Что известно?» «Сейчас Максима на полиграфе будем проверять. Я разберусь». «И прошу, не преследуй Евгения, он тут ни при чем». «Я и не думал». «Просто пообещай». «Не могу. Моя работа — хранить секреты и защищать. Когда пойдешь домой, скажи, я отвезу». Оксана кивнула. Она вернулась в свой кабинет, достала кнопочный телефон, который купил еще пару недель назад, и, вставив симку, еще раз попробовала дозвониться до Лапидус Виталия, но ей так никто и не ответил. Это был человек, который изначально программировал Самум и ставил первые задачи, а после проводил тесты. Оксана стала подозревать, что с Виталием произошло несчастье. Она дрожащими пальцами отключила телефон и, сев в кресло, задумалась.